«Изабель, цель справа от тебя двигается за перголой», — скомандовала Лето. Повсюду раздавались выстрелы, крики раненых. Противники продолжали подступать к позициям Сараритас. «Во имя Катерины, что это такое?» – пробормотала Лето. «Лето, докладывай!» – прокричала подоспевшая Мири. «Они появляются из ниоткуда. Только что все было спокойно, а уже в следующий момент горожане стали разбегаться, словно напуганный скот. С чем мы имеем дело? Боевые реплики или что-то вроде того?» Мири выглянула из-за укрытия шаттла и впервые увидела нападающих. Дюжина противников двигалась с невероятной скоростью через плазу, перемещаясь зигзагообразно, чтобы уворачиваться от выстрелов боевых сестер. Они напоминали рой других клонов, но эти новые создания были дикими и свирепыми. Аура примитивной жестокости и ужасного животного гнева исходила от них. Плоть имела багровый оттенок цвета крови. Они будто звери, полные ярости и лишенные страха. «Спокойный мир, как же!» — сердито сказала Мирия. «Сааравитас, во имя Императора, уничтожьте их!» Целестинки не раз участвовали в боях, и все как один обрушили стену огня на врага. Мирия вытащила свой плазменный пистолет и послала яркий, как солнце, сгусток пылающей смерти в ряды приближающихся врагов. Багряно-кожие реплики превратились в вопящие факелы, сгорая дотла на мраморной площади, но их товарищи не останавливались, не замедлялись. Они продолжали наступать, бросая гранаты и стреляя навскидку из тяжелых стабганов. «Мы не можем сломить их строй, они все равно приближаются», — сказала Лето. Мирия обернулась и увидела, что Ро вышла на площадь. Бледная женщина спряталась за клумбой, на ее лице читался сущий страх. «Ро, где ваши солдаты?» — выкрикнула Мирия. «Эти создания одолеют нас, если твои сородичи не помогут нам». «Не, нет, мы не можем, мы отказались от войны». «Ты прирожденный воин, у тебя есть соответствующие навыки, возьми оружие и защищайся». «Нет!» — в панике выпалила Ро и припала к земле, прячась от пуль. «Их становится все больше!» — доложила Лето. «Мы со всеми не справимся!» «Черт возьми! Прикрой меня!» Целестинка изо всех сил бросилась бежать через плазу к шаттлу. Стаберные снаряды противника неотступно следовали на протяжении всего пути, врезаясь в землю прямо позади нее. Лето была права, какими бы грозными бойцами не были сестры битвы, они бы не выиграли в этом сражении. Целестинок насчитывалось всего одно отделение, а число атакующих продолжало возрастать по мере того, как все больше их стекалось к садам. Если сейчас не переменить ход битвы, сестры проиграют. Требовалось изменить тактику. Когда Мирия вновь появилась из Арвуса, ее плазменный пистолет лежал в кобуре на поясе, а в руках она держала шипящий тяжелый огнемет. «Верой и пламенем!» — закричала Мирия и выпустила струю огня. Вырвавшиеся потоки горящего жидкого прометия походили на огненные хлысты, намертво остановив вражеское продвижение. Соратницы по отделению Мирии заревели позади и последовали за своим командиром. «Сработало!» — закричала Лето. «Они отступают! Вдавите их в землю, сестры! Покажите им безрассудность их ереси!» Оставляя тела мертвых, силы нападающих рассыпались. Краснокожие разбегались кто куда. Одни спрыгивали в канализацию, другие исчезали в задымленных переулках. «Вы убили столь многих из них!» — напуганно прошептала Ро. «Мы их остановили, а теперь ты мне расскажешь, кто это такие. Ты лгала. Ты сказала, что на Холосе царит мир. Так и есть, мы, у нас, да, а вот красные, они не такие, как остальные». «Ты все мне выложишь», — прогремела Мирия. «Хорошо», —